слегка, я могла в одночасье превратиться в крайне состоятельную особу, потому что 5-7 сотен в мой мешочек, я снова прикинула размеры, наверняка бы вошло. А на эти средства можно безбедно жить где-нибудь в провинции не один год. Правда, их надо приберечь на самый крайний случай, потому что ценность того подарка, который сделала мне умирающая ведьма, была сопоставима с неожиданно полученным наследством от скончавшегося в какой-нибудь Америке дядюшки-миллионера. — Не вздумай! — строго повторил Шейри, пристально глядя мне в глаза. Я успокаивающе улыбнулась. — Не волнуйся, я не собираюсь менять это сокровище на возможность пару раз поспать на нормальной постели. Продавать не стану и трезвонить о крови на каждом углу тоже. Полагаю, воров в Валионе предостаточно, а уж любителей поживиться за чужой счет не меньше, чем у меня на родине. И даже если я благополучно ее продам, то слухи разлетятся по округе с такой скоростью, что меня с моими доходами довольно быстро и крайне неделикатно прикопают под каким-нибудь кустом. Кот хмыкнул. — Правильно понимаешь, не ожидал. — У нас тоже хватает бандитов, — заверила я его, — и сериалов про ментов, и всяких передач про тайны следствия. Так что знаю, чем заканчиваются счастливые истории о внезапно разбогатевших дурочках. Уму-разуму меня на этот счет учить не надо. — А на другой счет? — хитро прищурился Шейри. — Ну, попробуй. Также хитро улыбнулась я. Кот на мгновение задумался, а потом резко посерьезнел. — Зачем ты потратила на меня кровь? — Как зачем? — изумилась я. — Тебе нужна была помощь. — Ты не поняла. Я спросил, зачем ты потратила 4 капли сокровища, стоимость которого в десятки раз превышает в глазах местных бандюков цена твоей собственной жизни, лишь на то, чтобы избавить меня от неудобства. Мне что, надо было оставить тебя мучиться? Кое-кто так и делал. Мне все равно, кто и как раньше делал, — нахмурилась я, а потом четко по слогам добавила, чтобы Шерри успел зарубить себе это на носу. Но подлянки я творить не приучена. И не приучено оставлять без помощи существо, которое, к тому же, пострадало по моей вине. Ты понял? Кот странно приподнял брови. — Хочешь сказать, что ты сделала это только потому, что почувствовала себя виноватой? — Нет. Я сделала это потому, что так было правильно. Раз уж ты от меня зависишь, хотя никто из нас этого не хотел, раз у меня была возможность тебе помочь, то я поступила так, как поступила бы с любым человеком, оказавшимся на твоем месте. Тем более, я все-таки надеюсь, что ты меня простишь и больше не станешь обливать презрением. Это, знаешь ли, довольно неприятно. Шейри странно кашлянул. — Что? — заподозрила я неладное. — Ты все еще злишься? — Нет. Просто не понимаю. Ты могла бы ничего не делать. — Хватит, а? — устало посмотрела я. — Знаю, что ты мне не доверяешь, но поверь хотя бы в то, что я не привыкла, чтобы кто-то от меня зависел. Для меня это ненормально, понимаешь? Неправильно. Нечестно, в конце концов. Если бы я могла, я бы тебя отпустила. Он тихо вздохнул. — Не выйдет. Я не могу далеко от тебя уйти. Время от времени я должен забирать у тебя немного Дейри, чтобы жить. А это возможно только с полноценной хозяйкой. — Вот зачем ты пришел ночью. — Да, — грустно кивнул Шейри. — Это плата. Такая же плата для ведьмы за мои способности, как и та, которую плачу я, подчиняясь ей во всех ее желаниях. По-другому не бывает. Все Шейри, оказавшиеся здесь, кому-то подчиняются. Таковы законы природы. — Зачем же вы тогда соглашаетесь сюда приходить? А ты была когда-нибудь в тени?